Случайно Евгения Сергеевна увидела на полу скомканную бумагу, подняла ее, развернула и, к немалому удивлению, прочитала письмо Ионыча, адресованное не господам, а хозяину Михаилу Михайловичу. «Настал час, милостивый мой государь Михаил Михайлович, и я должен открыть сию тайну вам. Не могу далее прожить великим грешником, который однажды ушел от закона и нашел себе пристанище в вашем добром доме. За мои тяжкие грехи я сам себе избрал наказание смертоубийства наложением на себя своих грешных рук, чтобы не порочить ни ваш дом, ни ваше доброе имя. Нету спасения душе злодея, совершившего умертвление одного старца в Красноярском ските. И потому я милостиво прошу захоронить меня без церковного отпевания и так и без попа православной церкви». И ни слова про Евгению Сергеевну и про ее угрозы хозяину. «И даже мертвые не раз, а дважды врут», — подумала Евгения Сергеевна, бережно разглаживая гербовый лист посмертного послания лысого слуги усопшего хозяина. «Мне помогает само провидение. Жаль, конечно, что первое письмо осталось недописанным, оборванным на полуслове. Вероятно, Ионыч, сочиняя лживое письмо, вдруг вспомнил хозяйку, которую ненавидел, и призадумался, что ему терять, уходя на тот свет. Она же ехидна, фурия, змея стожалая, так или иначе, а все равно попытается выжить из дома самого хозяина Михаила Михайловича, припирая его к стене фальшивыми билетами. Надо вырвать все 100 ядовитых жал у змеищи и тем самым хотя бы ценою собственной жизни обезопасить Михаила Михайловича, единственного своего друга. Так и сделал. Первое письмо скомкал и бросил под стол, а потом сам же, наверное, незаметно выпинал ногой из-под стола, сочиняя новое лживое письмо, которое и сунул себе в карман. Евгения Сергеевна положила письмо на стол и обшарила карманы Ионыча, нет ли там еще третьего послания. Третьего не было. Приехал доктор Крутовский, а за ним священник. Скомканное послание Ионыча пошло по рукам. Всем стала понятна причина самоубийства Ионыча, которого призвал Господь к ответу. Умный и начитанный доктор Крутовский высказал такую догадку. Надо думать, между хозяином и слугой был довольно неприятный разговор накануне. Михаил Михайлович, будучи человеком твердого характера, пригрозил Ионычу арестом, а слуга ответил деянием самоубийства. Ну а сам Михаил Михайлович, будучи не столь завидного здоровья, чрезвычайно близко принял к сердцу ссору с Ионычем, и вот результат — сердце не выдержало. Евгения Сергеевна подсказала доктору Крутовскому. «Люди могут всякое подумать, Владимир Михайлович. Я настаиваю на вскрытии, как это мне не тяжело». Господа утешали. «Кто же смеет подумать порочащее госпожу Юскову, если налицо вещественное доказательство признания самого Ионыча самоубийцы? Тем не менее, — сказал господин Крутовский, — вскрытие усопшего установит подлинную причину смерти». «Ах, боже мой! — плакала Евгения Сергеевна. — Я подозреваю убийство. Да-да, может, Ионыч отравил хозяина, а потом сам повесился. Почему он не дописал письмо? И в самом деле почему?» Так Михаил Михайлович впервые попал в городскую больницу, которой он категорически отказал в пожертвовании на ремонт и благоустройство. «Доктора шутили, это он в наказание за свою скупость приехал к нам не в карете, а на катафалке». Между тем, недели 3 спустя после похорон, когда Евгения Сергеевна утвердилась единовластной хозяйкой дела Юскова, его преосвященство Никон, беседуя наедине с Евгенией Сергеевной, бывшей жрицей, намекнул. «На дела церкви надо бы уделить суммы, почтенная Евгения Сергеевна. Грехи земные покаянием и щедростью искупаются».